Глава 6. Из воспоминаний доктора медицины Джона Ватсона. Продолжение. Яростное сопротивление нашего пленника, очевидно, совсем не означало его оголтелой ненависти к нам лично, поскольку, осознав свою беспомощность, он приветливо улыбнулся и выразил надежду, что никого не зашиб в схватке. «Полагаю, вы намерены отвезти меня в участок», — обратился он к Шерлоку Холмсу. «Мой кэп у двери. Если освободите ноги, я сам спущусь. Меня не так легко поднять, не то что прежде». Грегсон и Лестрейд обменялись взглядами, как будто сошлись во мнении, что их держат за дураков. Но Холмс сразу же поверил пленнику на слово и развязал полотенце, обмотанное вокруг лодыжек. Преступник поднялся и размял ноги, словно хотел убедиться в том, что они действительно свободны. Помню, что я тогда смотрел на него с мыслью, что нечасто встречаются люди столь могучего телосложения, тем более что ощущение недюжинной силы дополнялось столь же внушительным выражением решительности и энергии на его загорелом лице. «Если место комиссара полиции свободно, думаю, лучше вас, человека, не сыскать», — сказал он, глядя на моего соседа с нескрываемым восхищением. «Просто невероятно, что вы меня выследили». В участке инспектор записал имя преступника и имена людей, за убийство которых его задержали. Бледного вида равнодушный чиновник механически выполнял свои обязанности. «Арестованный предстанет перед судом в течение недели», — произнес он. «Мистер Джефферсон Хоуп, вы желаете что-либо сказать? Я обязан предупредить, что все ваши слова будут занесены в протокол и могут быть использованы против вас». «Мне много чего есть сказать», — медленно произнес наш пленник. «Я хочу рассказать этим джентльменам все». «Может быть, лучше отложить до суда?» — спросил инспектор. «Я могу и не дожить до суда», — ответил он. «Не нужно так испуганно смотреть, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Вы доктор?» — спросил он, посмотрев на меня своими темными горящими глазами. «Да, я врач», — ответил я. «Тогда положите сюда руку», — сказал он с улыбкой, поднеся к груди скованные наручниками руки. Я сделал это и сразу же ощутил необычайно сильную пульсацию и волнение, происходящее внутри. Его грудная клетка как будто сотрясалась и дрожала, подобно непрочному дому, когда в нем работает мощная машина. В комнате стояла тишина, и я расслышал какие-то глухие, неясные шумы, производимые тем же источником. Я воскликнул. «Да ведь у вас аневризма аорты!» «Так мне и сказали», — спокойно ответил он. «Я ходил на прошлой неделе к доктору, он предупредил меня, что она скоро лопнет. Она у меня давно, и с каждым годом становилась все хуже. Получил эту заразу от слишком долгого пребывания и недоедания в горах Солт-Лейк. Сейчас моя миссия закончена, мне плевать, когда я умру. Но я намерен оставить после себя кое-какие разъяснения. Не хочется, чтобы обо мне говорили, как об обычном головорезе». Инспектор и двое сыщиков спешно посовещались, могут ли они позволить ему исповедаться. «Как вы считаете, доктор? Опасность действительно велика?» — спросил меня инспектор. «Несомненно», — ответил я. «В таком случае наш долг и интересы правосудия велят нам выслушать его заявление», — сказал инспектор. «Сэр, вы можете говорить, но снова предупреждаю, ваши показания будут занесены в протокол». «Я одной ногой в могиле, мне смысла нет вам лгать», — ответил арестованный. «Каждое сказанное мной слово — это абсолютная правда. А то, как вы к ней отнесетесь, меня уже не касается». Джефферсон Хоуп откинулся на спинку стула и начал давать свои удивительные показания. Он говорил спокойно и последовательно, словно рассказывал о каких-то обыденных вещах.